Глава 5. Уход Ефанды. Лето 6422. 914 год. Едва за стременным зимородом закрылась дверь ее горенки, как старая ворожея принялась творить волжбу. Поставив серебряную чару с водой и положив рядом старый пояс Олега Вещего, она попросила зерцала показать ей сына. Ефанда сразу ощутила его горячую, застилающую разум ярость. Попыталась остановить его, но неукротимая злоба была сильнее. Вот уже блеснули извлеченные Игорем и Олегом клинки. Сердце матери рванулось из груди, словно хотело собой заслонить беду, а потом сжалось и едва не остановилось, а может и остановилось, словно пронзенное безжалостным острием отточенного железа. Однако в самый последний миг ощутила откуда-то со стороны теплую волну света и доброты. Сердце с трудом ожило, трепыхнулось раз-другой, еще не готовое забиться в прежнем ритме, но тут появилось еще нечто, полыхнувшее ярко и мощно, озарив и схватившихся за клинки противников и даже ее, Ефанду. «Благодарю тебя, братец!» — ворожея опустилась на ложе, силы почти покинули ее. «Благодарю за помощь», — прошептала она одними устами и мягко погрузилась в забытье. Очнувшись, Ефанда медленно и с трудом поднялась на ложе. Потом долго сидела в раздумье, по привычке перебирая чуткими морщинистыми руками свои деревянные пластинки с агамическими рунами. Она не знала, сколько прошло времени, прежде чем тихо скрипнула дверь, и в горницу снова осторожно вошел Стременной. «Они живы?» — вскинула пронзительные зеленые очи ворожея. «Да, мать Ефанда, оба живы!» — ответил Зимород. «Благодарю тебя, Зимородушка, всем сердцем и всей душой материнской!» — молвила старая ворожея, и всегда твердый голос ее дрогнул. Стременной кивнул и так же тихо вышел, притворив за собой дверь. А она снова прошептала, глядя будто сквозь бревенчатые стены: «И вам, братья-волхвы, Магун и Велиздар, благодарность моя, и тебе, братец Ольг, за спасение деток наших. Только нынче-то мы их спасли, а что завтра?» Сам собой вспомнился последний разговор с братом в Приладожье. «Как же, братец, ты вдруг хочешь уйти? Что боярам и темникам своим ничего не скажешь? Игорю напутствия не дашь и поддержки своей не оставишь?» — вопрошала она Ольга. «Ефандушка, мы своей заботой об Игоре только хуже ему делаем, ведь ему уже под 40, а он все при мне, как подмастерье у рукомысленника. И ему и мне своим путем давно уже идти надобно. Чую, что каждый день княжение крадет мои волховские дни, а я того не могу допустить более. Каждому своя стезя в служении роду Всевышнему. Да что я тебе толкую, сама то лепше меня ведаешь. Что ж, братец, будь по-твоему, только отчего непременно говорить, что ты погиб? Для Игоря такой удар будет, да и содруги твои захотят узнать, кто в кончине князя виновен, и убийце тому отомстить. Отчего не объявить о твоем уходе в волховское служение? Нет, сестрица, Игорь не будет себя чувствовать вольно, зная, что я жив. Все решено. Отныне единым князем великой нашей Руси, о которой еще дед его мыслил, а отец тот замысел на деле стал творить, есть Игорь Рарогович. А насчет ухода? Зачем что-то придумывать? Я ведь уже дважды во сне гинул, и все от укуса черной змеи. и волхвы смерть насильственную предсказали. Вот пусть так и будет. А уж как, да что приключилось, то людская молва сама красно придумает». Едва заметно улыбнулся Ольг своими зелеными очами. «Игоря извести сразу, чтоб понял, сам он отныне за Русь в ответе. А Олег-младший всегда ему в помощь будет. Я же пока приладожье наше родимое проведаю, погребальный курган отца с матерью. А там боги и пращуры путь укажут». Тогда ни брату, ни ей и не думалось даже, что меж Олегом и Игорем что-то недоброе произойти может. А вот теперь... Да тут еще Ольга, невестушка, ведь и собой пригожа, и умом вышла, а не легло материнское сердце к ней как-то сразу, и время той неприязни не растопило, а наоборот. Может, в глубинах памяти, как давно утонувший и заиленный камень на дне, лежали воспоминания из детства, когда она испытывала такие же непонятные и тревожные чувства. Ефанде ясно увиделось, как старший брат, нарядившись в новую льняную рубаху с расшитым воротом, глядится в катку с дождевой водой. Вон и порты суконные надел, и пояском с рунами, что она Ефанда ему соткала, подпоясался. Значит, снова к Велине своей собрался, уже не таясь. Она выскочила на крыльцо и со свойственным подлеткам ехидством прокричала. «Ага, снова к ней собрался, а порты-то зимние надел, не упаришься?» Брат тут же набрал пригоршню воды из катки и брызнул на нее, но она скрылась за приоткрытой дверью. Как же давно это было! Целая жизнь прошла, столько всего! Тогда она была обычной 13-летней девчонкой, еще не отягощенной многими бедами и болезнями людей, еще не принявший на себя смерть того Нурмана, что хотел перед всей оравой викингов взять ее силой. Так получилось, что знания, предназначенные для исцеления человека, впервые пришлось использовать не на лечебу. Потом всей своей жизнью, всем служением Бригитты Макоши она искупала ту свою вину, искупила ли... Устав сидеть, старая целительница прилегла. На своем полужестком ложе в крохотной горнице, почти под самой крышей княжеского терема, Ефанда совсем не замечала времени. Тут ей было вольготнее и даже легче дышалось. Старческий лик оживила теплая улыбка. А ведь Ольгу и невдомек было, что она укоряла и поучала его от того, что всегда ощущала надежную его поддержку, как тогда у бочки, любуясь и гордясь статью да силой старшего брата, нарочно подсмеивалась над ним. Так устроена женская натура, которую не понять мужам, таким сильным и таким ранимым. Разные мысли, грустные и горестные, добрые воспоминания и пережитые когда-то потери, все текло беспрерывным током предмысленным взором старой целительницы и ворожии. К утренней трапезе мать не вышла из своей небольшой светелки. «Пожалуй, еще гневается на меня за вчерашнюю свару и речи недобрые об Олеге», — решил Игорь. «В самом деле, от нее ничего не скроешь. А тут еще мы с Олегом на мечах схватились, хоть и не горячие юнцы давно. Совестно, ох, совестно! Пойти и надобно попросить прощения. Да ладно, пусть лепше успокоится, а уж потом, конечно, придется просить прощения. Слишком вчера погорячился». Уже собираясь выходить из терема, он все-таки решил зайти к матери. Может, чего надо, хотя по многолетней привычке чаще не он матери, а она ему помощью и поддержкой была. Мать лежала на своем ложе и встретила сына не сердитыми упреками, а напротив, мягкой, даже радостной улыбкой, столь непривычной в последние годы. Так она улыбалась, когда он был совсем мал. «Мамо, отчего к утренней трапезе не вышло?» — слегка растерянно молвил сын и почувствовал, что сам подпадает под некое доброе и радостное сияние, что исходило от матери. «Я уже беспокоиться начал». «Все ладно, сынок», — ответила мать, не переставая светиться радостью. «Отец твой сей ночью ко мне приходил. Такой взор пронзительный. Заждался он меня. Да и сама, чую, подзадержалась в явском мире. Усталая здесь с недугами да вами, взрослыми и глупыми детьми, сражаться. За отцом твоим соскучилась, за братом, за отцом с матерью и дедом с бабушкой. Речь ее была умиротворяющей, как лучи весеннего солнышка. У Игоря отлегло от сердца. Коль мать улыбается, знать все в порядке. А про то, что задержалась в яви, он часто от нее слышит в последнее время, не говоря уже о беседах с теми, кто давно уже в мире духов. Главное, что здорово и настроение доброе. Потоптавшись виновато, князь тронул мать за сухую, почти прозрачную руку. «Ты, мама, хоть к обеду выйди. Ведаю, что днями можешь не есть, да все-таки поешь чего», — попросил он. Но мать ничего не ответила, только погладила его по голове, как маленького, когда он, уходя, привычно поцеловал ей руки. На некоторое время она задержала крепкую, огрубевшую от клинка и поводьев руку сына в своей тонкой морщинистой длани. И на миг удивительное чувство пронзило все тело, от макушки до пят. Ефанда одновременно осязала теплые пальцы Игоря здесь, в яви, и в то же время другой рукой держала за руку Рарага, как то было перед его уходом в Навь. Как все целители и кудесники, она всю жизнь ходила по кромке между мирами, переходя на краткий миг из одного в другой. Могла общаться с душами деревьев и животных, проникала в сущность стихий земли, воды, воздуха и огня. Это помогало исцелять людей. Но в сей миг, впервые в жизни, она одновременно находилась и здесь, и там, необычайно ясно ощущая оба мира, сама как бы превратившись в эту незримую кромку, по обе стороны которой находились сын и муж. Они опять были семьей. Она держала обоих за руки и чувствовала себя счастливой. Ощущение было новым и необычайно ясным. «Все ладно, сынок», — повторила она. «Иди». Когда Игорь ушел по своим княжеским делам, ворожея подумала, что более уже ничего не сможет сделать для любимого сына. Последняя ворожба отобрала все оставшиеся силы, и не осталось больше ни стремлений, ни дел неотложных, которые нужно завершить. Может, встретившись с родными, а также с богинями Бригит и Макошью, и услышав их оценку жизни своей, она совсем по-другому станет помогать людям, живущим в яви. Кто знает... Ее влекла чистая и прозрачная, как горная хрустальная струя, мысль, что пора уходить на Авалон, где уже ждут ее боги и пращуры, где вечно зеленеют травы, поют волшебные птицы, и где она будет опять молодой и красивой, и встретится, наконец, с Рарагом, Ольгом и всеми родичами». Ефанда снова окунулась в купель воспоминаний, то обжигающе холодную, то приятно тревожную, но необычайно прозрачную и очищающую. Уставшие тело и разум наслаждались этим живительным потоком, который нес воспоминания сквозь времена и пространство, и постепенно растворял в себе все миры, все тела и образы, подобно соли в воде, принимая и смешивая их сущности в проистекающем от корней мирового древа источнике вдохновения, в котором плавает лосось мудрости, устремляясь к волшебному острову Авалону, на котором зреют вечные молодильные яблоки. В терем Игорь вернулся уже за полночь, и мать тревожить не стал. Светлое материнское озарение так смягчило его душу, что он почти безо всякой вражды встретился с Олегом, отъезжающим в Новгород, и передал ему письмо и поручение, а заодно подарки для новгородского Тиуна и военачальников. Утром Игорь узнал от теремных, что вчера ни к обеду, ни к вечере мать так и не выходила. Он вошел в материнскую светелку и остолбенел. Мать лежала на своем ложе. Очи ее были закрыты. Олег еще хранил умиротворенную радость, в которой она пребывала вчера. Игоря поразила одежда матери. На ней было то самое платье из тонкой козьей кожи, в которое Игорь это знал. Она была одета, когда спасла отца от готской казни, и потом одевала еще раз перед самой его кончиной. Платье сие берегла она пуще всего на свете и не разрешала никому к нему даже прикасаться. А теперь вдруг старое тело иссохло. И одежда молодости была великовата. На тонком витом поясе висел старинный нож. На груди покоился кельтский торквис. Непокрытые волосы ее были аккуратно зачесаны и собраны в пучок на затылке. Сухие морщинистые руки лежали вдоль тела. На некоторых пальцах поблескивали кольца с каменьями. «Ты чего это, мама, так обрядилась?» Одними губами пролепетал Игорь, еще не веря и не осознавая, что матери уже нет с ним, что она в самом деле ушла туда, откуда никто не возвращается. Он осторожно подошел и тронул ее безжизненную руку, коснулся такого же холодного лика и упал на колени. Разум еще отказывался верить, а сердце уже билось гулко и часто, ощущая потерю. Никогда ее уже не будет рядом. Никогда более он не услышит ее голоса, ни доброго, ни строгого. Никогда не сможет ей сказать, как он ее любит, попросить прощения или совета, да и ничего более не сможет сказать, ничего. А ведь собирался, да так и не попросил прощения у матери за последнюю ссору с Олегом. Теперь уже и не попросит. Тело вслед за разумом и сердцем ответило глубоким содроганием и прорвалось неожиданными слезами, словно он был не седовласым князем и воином, а маленьким и беззащитным, одиноким во всем мире ребенком. Он плакал от отчаяния и собственного бессилия, просил прощения у любимой матери, просил и плакал от ясного осознания того, что уже поздно просить. Спустя время, превозмогая разбитость тела и пустоту души, он встал от смертного одра матери и заметил на небольшом столике, стоявшем подле, красный софьяновый мешочек с рунами. Одна лежала отдельно, а рядом береста с последней просьбой матери, написанной ее твердой рукой: «Сынок, похорони меня по старому кельтскому обычаю в лесу под дубом сомелой». Далее шел список, что из вещей необходимо положить в могилу, чтобы пользоваться ими на том свете, в ожидании, когда душа обретет новое тело и опять вернется в сей мир, только когда это будет неведомо. Игорь взглянул на извлеченную из мешочка руну. Это была луис, что означает ольха, дерево волшебной защиты. Мать посылала ему знак защиты от всех грозящих напастей. На непослушных ногах, вытирая застилавшие очи слезы, Игорь пошел вон из горенки, держа в руках красный софьяновый мешочек. Олег вернулся из новгородской земли в Киев уже под вечер. Быстро темнело. Прямо с пристани он подался в изведывательский дом и там, после дальней дороги, с затаенным волнением улегся на то самое ложе, которое они не единожды делили с Ольгой Прекрасой в прошлое лето. Он разумел, что, скорее всего, не увидит ее до своего отъезда из Киева, а может, они не свидятся больше никогда». И потому он мысленно попросил прощения и у нее, и у Игоря, и у Всевышнего, и даже у брата Андрея, чувствуя себя виноватым перед всеми и окончательно уразумев, чем скорее он уедет, тем лучше будет для всех. Завтра непременно надо сходить в церковь, помолиться за отпущение своих грехов, да в свой малый терем наведаться – собрать в дорогу самое ценное, а остальное, по старому обычаю, раздать друзьям и знакомым, остающимся здесь, на добрую память о себе, чтоб сохранялась незримая нить связи, пока будут в ходу у друзей эти вещи. Рано утром Олег выехал из ратного стана. Не хотелось ненароком столкнуться с кем-то из княжеских гридней. Однако едва он передал коня заспанному старому конюшенному и повернулся, чтобы идти к своему терему, как тут же столкнулся с Игорем. Воевода даже пожалел, что еще с вечера отпустил домой Стременного. Тогда бы он отвел коня на конюшню и удалось избежать встречи с князем. Однако в следующий миг вид и поведение Игоря так поразили Олега, что он даже несколько растерялся. Навстречу шел другой человек, постаревший, отрешенный. Даже походка и осанка князя были иными. Он тихо поздоровался с Олегом. В очах не было ни злобы, ни сдержанной ненависти, только какая-то непривычная тихая печаль и тоска. Князь принял повод от конюшенного, отчего-то рядом не было его зиморода. Также молча сел на коня и в отрешенной задумчивости покинул двор, как всегда в сопровождении двух неотлучных охоронцев. Воевода с изумлением глядел ему вслед, ничего не понимая. «Тяжко переживает наш князь, оно и понятно. Как не переживать смерть матери?» — проговорил пожилой конюшенный и сокрушенно покачал головой. «Смерть кого?» Будто не расслышав, переспросил Олег. «Мать Ефанда умерла», — печально повторил конюшенный, «сразу после твоего отъезда». Олег как-то растерянно кивнул, еще не полностью уразумев то, что сказал ему старый воин, и пошел к своему терему, с каждым шагом постигая неожиданную весть. «Неужто больше нет тетки Ефанды?» В это никак не верилось. Строгая, немногословная, она никогда не жаловалась на свое здоровье. О ней, не менее чем о ее вещем брате, ходило множество слухов. Одни ее любили и были благодарны за исцеление, другие втайне побаивались. Она была неотделима от Игоря и самого существования княжеского терема. Являлась связующей нитью с ушедшими Рарагом и Олегом вещим, и вдруг не может того быть. Постой, но коли тетки Ефанды больше нет, то это значит, что не осталось никого, кто поведал бы правду о смерти Олега Вещего, обожгла сознание острое, как восточный кинжал, мысль. Воевода вдруг стал осознавать, что в самом деле случилось. А я ведь так хотел выспросить все у тетки после возвращения в Киев. Теперь эта тайна ушла вместе с ней навсегда. Через 3 дня Олег со своей малой дружиной покидал Киев. Желающих отправиться с воеводой в Чехию набралось около 200. В основном это были варяги с нурманами, срок договора которых с князем Игорем истек после похода. Также некоторые из местных христиан, кои считали, что лепше служить крещенному князю, а не язычнику. Ранним утром, покачиваясь в добротном франкском седле на своем крепком, сером в крупных яблоках коне, Олег глядел на град, давно ставший ему родным, и тоска расставания сжимала сердце, а думы сами собой возвращали к тому часу, когда он еще отроком покидал родной Изборск. Все повторилось через столько лет. Только тогда впереди была надежда, что отец, князь Ольг, признает и примет его. Теперь же там, в неведомой стороне, все надо будет начинать сначала. И не в юные годы, а считай, в 50 лет. Но с другой стороны, и опыта побольше, и дружина надежная, в боях проверенная. Он придержал коня и в последний раз оглянулся на родной терем. Что ж за жребий мой такой несчастный, все время от чего-то бежать, оставляя родное и дорогое сердцу? Грустно вопрошал сам себя воевода. Почему Всевышний гонит меня второй раз уже зрелым человеком прочь из родного гнезда? Олег вспомнил, что отец не одобрял его посещения христианской церкви, но и не препятствовал, хотя часто брал его на исконно славянские празднования, проводимые волхвами. «Кто я больше, христианин или, как называют нас греки, язычник? Как понять, перед какими из богов я в провине, славянскими или греческими или латинскими?» «Не печалься, князь, о прошлом, оно уже позади, а лепше о будущем думай», — прервал размышления моравский купец, видя, сколь мрачен воевода. «В Морове тоже доброе место, и реки, и скалы, и поля, и жены красные, так что не крученься раньше времени. Не коли не ведаешь, где потеряешь медь, а где найдешь злато», — подбодрил он Олега. Сам купец был очень доволен. Мало того, что торг добрый вышел, так еще и под такой охраной возвращается, что и помечтать нельзя. Нет нужды собственную охрану нанимать. Опять же, выгода немалая. А если учесть, что еще и услугу князю Вратиславу добрую окажет, приведя славного воеводу и его воинов, то тут уж дело серьезное. Расположение самого князя Чехии – это, пожалуй, поважнее самого удачного торга. А в княжеском тереме, взобравшись в одну из башенок под самой островерхой крышей, стояла у узкого оконца княгиня Ольга и глядела на уезжающего из Киева воеводу. Она видела, как он, не торопясь, сел в седло серого в яблоках коня, как глядел на свой покидаемый терем, как обернулся на княжеский, и она отчего-то отпрянула от крохотного оконца. Олег и незнакомый осанистый муж, сидящий рядом на рослой чалой лошади, о чем-то иногда переговаривались. За ними двинулась дружина и возы обоза. Сердце Ольги сжалось, дыхание перехватило, очи затуманила завеса слез. Здесь одна она могла дать волю чувствам и разрыдаться широко и горько, не опасаясь чужих ушей или очей. Она плакала, прислонившись к бревенчатой стене, вздрагивая всем своим крепким, никому уже, как ей сейчас казалось, ненужным телом. Из крохотной светелки вышел стременной зимород. Он услышал рыдание и хотел уже подняться по крутой лесенке в башенку-горенку, но, подумав, не стал этого делать, потому что догадался, кто там плачет и почему. Мать Ефанда перед уходом успела поправить хребет. Он снова быстр и проворен в движении. Кто ж теперь его исцелять будет? Но пока он бодр, и на душе как-то полегчало. А может, душевная легкость еще от того, что отпала нужда что-то скрывать и становиться невольным хранителем тайн князя, княгини и воеводы? Все, отныне с него зиморода достаточно Игоря с Ольгой. От их чудачеств и так скучно не будет. Он еще раз взглянул наверх, прислушался к знакомым всхлипываниям и, махнув рукой, ступая по кошачьи на носках, пошел вниз. В Моравию шли через Польшу. «Можно и через угорские земли, но там риск больше», — пояснил Иржи. «Мы ходим привычным путем через Краков, куда ваши галичане соль возят». На моравском кордоне, где строгие сборщики дани взымали десятину с провозимого товара, появление двух сотен чужих вооруженных воинов вызвало некий переполох. Если бы подошедшие воины были уграми, то и разговору не было бы. Послали немедля гонцов, запалили сигнальные костры, ударили бы в било, передавая важную весть от селения к селению. Но пришедшие были явно не угры, хотя вид имели самое что ни на есть боевой. Вот тут и показал себя осанистый купец Милош. Он отозвал в сторону старшего поста, высокого, с аккуратно подстриженными усами и короткой на франкский манер бородкой, в расшитом кафтане со стоячим небольшим воротником, и, поговорив, подошел с ним коллегу. «Воевода Колг из Киева со своей малой дружиной по приглашению князя Чехии и Моравии Вратислава направляется в Прагу, чтобы помочь в борьбе против наших внешних врагов», — проговорил важно купец. «Януш Венчик, достойный воин князя Вратислава», — представил он старшего таможенного поста. Олег и Януш поприветствовали друг друга. «Что ты ему обо мне сказал, Милош, что он с таким почтением и даже подобострастием глядел мне в очи?» — спросил Олег, когда они миновали пост. «Я сказал, очень может статься, что воевода Колег скоро станет его начальником и будет проверять, как идет сбор налогов и охраняется кордон. Поэтому ему непременно нужно с тобой познакомиться», — ответил ушлый купец. «Вот она, земля Моравии, Чехии! Торговый путь, изъезженный колесами вазов, истоптанный лошадиными копытами и людскими подошвами, пролег через поля и перелески с маячащими в туманной дымке горами, в обход низин и болот, кишащих разнообразной живностью. То неутомимые пловцы и ныряльщики выдры высовывают из озерной глади свои любопытные смышленные мордочки, разглядывая двигающиеся мимо вазы и вооруженных конников. То милый сердцу варягов рарожичий сокол начинает чертить в небесной сине свои обережные круги. Воины приветствуют его, и доброе знаменье сразу облегчает усталость пути». То совсем рядом, с осторожным хрюканьем, появившись из сочной и высокой травы, пробежит кабанье семейство, тут же скрываясь за кустами смешанного леса, в котором растут главные кабаньи лакомства, могучие дубы с сытными желудями и столпообразные с гладкой корой и невероятно переплетенными местами сросшимися кореньями буковые дерева с их не менее вкусными орешками. Иногда во время привала слышится ворчание медведя и тихий шелест листвы от проходящего лесного оленя. Или вдруг затрещит, зашумит буреломом, задевая ветви с сахатыми рогами могучий лось. Купеческий обоз, сопровождаемый дружинниками, то поднимается на зеленые холмистые возвышенности, то спускается к золотым полям пшеницы, ячменя и ржи, у небольших поселков и весей, стоящих на берегу синих привольных озер или стекающих с предгорий речушек. «Красота-то, братья, какая! Живи да радуйся!» Оглядываясь вокруг зачарованным взором, молвил высокорослый воин из дозорного десятка. «Добрая земля Моравская! Все тут есть, и все к месту! И леса, и перелески, поля и озера, горы и долины! Да только людям за то, чтобы мирным трудом заниматься, все время с кем-то сражаться надобно!» Тяжко вздохнул Милош. Они подъехали к очередной лощине, поросшей терновником, дикими грушами, орешником и дубами. Впереди возвышались невысокие горы, покрытые лесом. «Еще два дня неспешного пути, и будем в Праге», – неторопливо молвил купец. До столицы оставалось не более конского гона, когда на окраине одного из небольших селений их встретил отряд вооруженных воинов численностью в 30. Глава их, седоусый высокий воин, в округлом без шишака шеломе европейского образца, склепанном из 4 листов, обратился к Олегу и сообщил, что он начальник охраны князя Чехии Вратислава и послан встретить славного киевского воеводу и его дружинников. В Прагу они приехали под вечер. Столица встретила их неожиданными кострами, факелами, огненными игрищами. «Гляди-ка, орекли, будто моравчане большей частью христианской веры, а они вон как купалу-то празднуют!» – удивленно восклицали воины Олега. «Нынче праздник Иоанна Крестителя», — пояснил начальник княжеской стражи и осенил себя крестным знаменем. Повернувшись в сторону Островерхова собора, когда они приблизились к центру града, новый каменный собор с 2 высокими башнями по бокам от главного входа, освещенный неровным светом огромного костра, разложенного прямо на площади, в отблесках пламени с колеблющимися тенями, выглядел величественно и даже как-то таинственно зловеще. Олег тоже перекрестился. В Киеве он мог это делать, когда оставался один или приходил в небольшой храм на Подоле, где молились те же моравские купцы да варяги, что были христианами. Но построена она была совсем недавно, уже после ухода отца. До того он как-то стеснялся родителя, зная о том, что именно пастор римской церкви Энгельштайн руководил заговором против отцовского боевого побратима и отца Игоря, князя Рарага. Оттого, наверное, на людях избегал творить крестное знамение, ощущая, что народ вокруг воспринимает сие как нечто чужеродное. Хотя крест на груди носил, но на него никто внимания особо не обращал, потому как оберег у каждого русича был свой. Охотник носит зуб или коготь могучего зверя, которого одолел. Воины предпочитают тотем своего рода. Кто волка, как лютичи, кто белого коня, как руги, кто сокола, как раражичи. Кто-то хранил на груди медальон с волосами любимой берегини, что ждет его дома и оберегает не только очаг, но и своего мужа в далеком и опасном воинском походе. У кого-то был заговоренный меч или топор, у кого-то на боевом щите красовалось солнце. Оттого все и воспринимали оберег на шее как должное. «Сейчас праздничное месса в соборе святых Петра и Павла», — сообщил начальник княжеской стражи. «Так что воевода может сходить на молитву и, скорее всего, увидит там князя Вратислава. А воины твои пусть занимают место для постоя, которое укажет мой помощник». Седоусый кивнул на упитанного круглолицего воина. В соборе седоусый тут же покинул Олега и тихо подошел к стоящим впереди людям в дорогих одеждах. Священник читал праздничную проповедь на латыни. Незаметно оглянувшись по сторонам, Олег, как бывало в детстве, подумал, как могут эти славяне быть настоящими верующими христианами, не зная даже, о чем идет речь в проповеди или молитве. Он учил латынь и понимал священные тексты, но та же его мать, Как она могла считать себя христианкой, если ничего не понимала, как и большинство присутствующих сейчас в этом большом каменном соборе? Между тем, несмотря на службу, на незнакомцев в воинских доспехах и плаще все более обращали внимание. Переглядывались, перешептывались меж собой, бросая в его сторону вопросительно оценивающие или просто любопытные взгляды. В конце длинной праздничной службы, когда народ стал усиленно креститься и бить поклоны, готовясь к выходу, к Олегу и его охоронцам подошел худощавый муж в дорогом одеянии и, важно, как подобает настоящему европейскому придворному, заговорил с почтительным поклоном. «Воевода князя Руси Ингарда, именем Колег, князь Чехии Вратислав ждет тебя. Я провожу». В деревянном тереме, похожем на киевские и новгородские срубы, перед Олегом предстал отменно одетый, коренастый, подвижный человек с усталым и озабоченным взором, которого воевода видел на службе. Виски его были посеребрены, и седые пряди змеились в длинных волосах, откинутых назад и забранных дорогим очельем. Человек сей был по всему знатного рода и обладал немалой властью, потому как все его указания, даже едва заметные, исполнялись тут же. «Я князь Великой Чехии и Моравии Вратислав. Судя по присутствию на службе Божьей, воевода Колк крещен». «Да, почтенный князь Чехии и Моравии», — кивнул согласно Рус. «Тогда нам легче будет понять друг друга», — молвил Вратислав, и, как показалось Олегу, очи его чуть посветлели. Он махнул рукой, приглашая сесть. «Уже 8 лет прошло, как в битве с уграми погиб мой сын, воевода моей дружины. Потом приходили германы, да и многие моравские князья тоже пытались выйти из подчинения и тем ослабить могущество Чехии и Моравии, но мы пока держимся». Вратислав помолчал. «Воевода Колег, я рад, что ты пришел на службу ко мне вместе с твоими воинами. Сразу скажу, я дам тебе и твоим воинам все, что смогу. Без этого мне трудно будет отстоять княжество от жаждущих его захватить, а таковых немало». Вратислав еще раз испытующе глянул на Олега. «Я слышал, что твой отец, Колег Вещий, был очень мудрым человеком и умел творить чудеса. Ты же был при нем воеводой и участвовал в великом походе на Царьград», — спросил князь Вратислав, снова внимательно глядя в очи собеседника. «Да, я был воеводой при отце, и потом, после его смерти, при князе Игоре. Ты, князь, ведаешь обо мне многое», — приподнял бровь Олег. «Кое-какие слухи из Киева и других градов Руси доходят и до нас», — уклончиво ответил чешский князь. «Скажи, почему ты покинул Киев? Мне важно сие не из пустого любопытства. Ведь я должен доверять тебе и полагаться, как на самого себя. Я видел твою дружину и скажу, это настоящие воины. И должна быть весьма веская причина, чтобы покинуть одного князя и уйти к другому. Не думаю, что киевский князь мало платил столь достойным бранцам». Олег тяжко вздохнул и негромко отвечал, взвешивая каждое свое слово. «Можно сказать, что расстались мы с Игорем из-за женщины. Позволь, князь, я не буду называть ее имя». Вратислав, понимающе кивнул. «Но кроме этого были и другие причины. Каждый видел путь Руси по-своему, и те разногласия становились все большими. Вот и пришлось расстаться, пока до беды не дошло». «Это нынче великая редкость, чтобы люди так по-мирному разошлись», — молвил Вратислав. У нас чаще, да что там чаще, почти всегда разногласия, особенно борьба за власть, заканчиваются междоусобицей. Даже не знаю, кто мне больше седых волос прибавил, внешние враги или свои, внутренние. Да и не только у нас, во всей Европе так, махнул в сердцах рукой чешский князь. Но ведь, насколько я ведаю, те же франки или германцы, как здесь их называют, они тоже христиане. Почему же они воюют своих единоверцев? Я уж не говорю о твоих собратьях, князьях моравских, чешских, словенских, хорватских, польских. Даже в языческой Руси нет такой жестокой междоусобицы. А здесь ведь земли христианские. Отчего так? — вопросил Рус, глядя в упор на чешско-моравского князя. — Не знаю, может, время такое, а может, мы плохо исполняем заветы Господа нашего Иисуса, — неуверенно ответил чешский князь, очевидно сбитый с толку неожиданным вопросом пришельца. — Разумею, князь Вратислав, без доброй тайной службы в нынешней Европе долго не продержаться, — кивнул воевода, и снова они с собеседником поняли, что хотел сказать каждый. Князь встал, как бы подчеркивая важность того, что он сейчас будет речь. «Колик, сын Колга Вещего, я, князь Чехии, Моравии, Вратислав, приглашаю тебя вместе с твоими опытными воинами к себе на службу и предлагаю войти в состав моей княжеской дружины». И они скрепили договор крепким рукопожатием. Потом было праздничное застолье в честь пресветлого праздника святого Иоанна Крестителя в окружении княжеских придворных, священнослужителей и епископа. Одобрив приход руссов-варягов на службу князю Вратиславу и благословив Олега, епископ по всему немец молвил по-германски: «Когда-то легат нашей святой церкви пытался закрепиться среди этих варваров, но кончилось все очень плохо. Озверевшие язычники во главе с их рехом Ольгердом повесили его». Олег склонился к столу, чтобы не выдать ни ликом, ни взглядом, что он понимает германскую речь не хуже словенской. Сразу вспомнился легат Энгельштайн и их разговор в скромной деревянной храмине в Искоростине. «Добре, что сей епископ не ведает, что я сын того самого реха Ольгерда, не говоря уже о моем собственном участии в печальной судьбе легата Энгельштайна». Спустя седмицу после прибытия Олега к нему пожаловал неожиданный гость. «Воевода, там человек к тебе от купцов местных. Речет, что знаком с тобой еще по Киеву-Граду», — доложил обстоятельный варяг, командовавший его личной сотней. «Милош, что ли, с которым мы вместе сюда шли?» — спросил Олег. «Так зови, чего там?» «Вряд ли сего купца можно назвать Милошем», — улыбнулся в усы варяг, выходя из горницы. Едва войдя в помещение, человек с широкой улыбкой, учтиво и даже подобострастно кланяясь, устремился навстречу, как к доброму старому другу. «Ой, кого видят мои старые очи в всем великом граде! Неужели это сам воевода Олег, сын могущественнейшего и мудрейшего из наших киевских князей, прославленного многими победами Ольга Вещего?» Пожилой человек с кустистыми бровями, с большими мешками под карими очами, в небольшой шапочке на лысой макушке, обрамленной с двух сторон наполовину поседевшими курчавыми волосами, говорил без единой остановки, продолжая широко улыбаться и горячо кланяться. И тут Олег вспомнил и угодливо слащавую речь, и этот своеобразный выговор, и невольно улыбнулся. Он тогда выезжал из киевского ратного стана, когда узрел, как сей купец, весь в колючках и семенах репейника, выполз из оврага, куда его забросил разгневанный воевода Фарлав. Потом на княжеском суде этот же купец жалостно рассказывал, как он пострадал и чудом не погиб от рук грозного воеводы Фарлафа, который ему должен деньги за помощь в подготовке похода на Хвалисское море. «Мойша, какими судьбами? Откуда ты здесь?» — с радостным удивлением вопросил Олег. «Такие желания остаться в живых пригнало меня из родного и милого сердца Киева сюда, на чужбину», — вздохнул купец. «Но не будем о грустном. Мы, земляки, в чужом краю должны быть вместе, должны помогать друг другу и оказывать всяческую поддержку. Так что, как только я узнал о прибытии в Моравию покрытого славой воеводы Олега, сей же миг поспешил, чтобы выразить свое почтение великому земляку и осмелиться предложить, если он нуждается в средствах или в чем ином для обустройства на новом месте», — продолжал расточать елей слова охотливый жидовин. «Я воин, почтенный Мойша. Мне ничего не нужно, кроме клинка и доброго коня. Слава Богу, и то, и другое у меня есть. За предложение помощи благодарю, но я в ней не нуждаюсь», — отвечал Олег, помня, чем для Фарлафа закончилась дружеская помощь Рахданита. «Ой, доблестный воевода! Человек не всевышний, даже не ангел его, а потому не ведает, что ждет его в будущем. Но я пришел не за этим», — мотнул головой велеречивый купец. «В знак величайшего уважения к почтенному земляку я хотел от себя и других наших купцов преподнести доблестному воеводе, как выражение нашей сердечной поддержки, сей скромный дар». С этими словами Рахданит развернул принесенный им небольшой сверток из алого шелка. И очам воеводы предстал серебряный перстень-печатка с позолотой и отличный арабский кинжал в богатых ножнах, отделанных тонкой чеканкой. Слово «в знак» мгновенно извлекло из памяти одно из наставлений, которое ему и Игорю, тогда еще подростку, внушала искушенная в тайном смысле разных символов тетка Ефанда. «Помните, любой опояс, хоть чресел поясом, хоть перста кольцом или перстнем, означает принятие обязанностей, служение тому, от кого сей пояс принят», — всплыли как будто только что произнесенные слова чародеи. «Хитер ты, купец, да только и я кое в чем разбираюсь. Похоже, решил ты меня обязать служить вам оружием защиты тайной. Нет, хазарская твоя душа, не будет того», — пронеслось в голове Олега, а вслух он молвил другое. «Благодарствую, добрейший Мойша, ну и кинжал из кромосакс у меня уже есть, а перстень мне как воину не надобен, боевую рукавицу с ним трудно надевать. Мои персты свободными должны быть, чтоб клинок крепко держали», — невольно подстраиваясь под витиеватую речь жидовина, ответил воевода, не переставая глядеть в карие очи купца, чтобы видеть, что тот думает, а не то, что говорит. Поэтому от него не ускользнул миг, когда в холодных очах говорливого купца вспыхнула досада и даже некая злость. Но тут же очи прикрылись, а потом и вовсе спрятались в миг очередного учтивого поклона Рахданита. «Прими, достопочтенный воевода, не обижай нас, торговый люд, мы ведь от чистого сердца!» Купцы обидятся, спросят, отчего я воеводе подарки не вручил, может, гневается за что-то? Или недостойны мы, жалкие людишки, внимания и защиты от самого сына Олега Вещего? — попытался надавить Мойша. «Защита, значит? Вот ты и проговорился, купец», — внутренне усмехнулся про себя Олег. «Передай купцам, что защиту от меня они и так получат по обязанностям моим. без всяких подарков. Но только коли законов нарушать не будут, честный торг вести и десятину с товаров княжескую казну платить сполна и исправно. Так же, как и в Киеве было. Ты ведь ведаешь». «Так, так, достопочтенный воевода!» — расстроенно вздохнул Мойша, забирая сверток. «Но если вдруг все-таки понадобится моя скромная помощь, я всегда тут, стоит только позвать!» — закончил поток сладостных излияний купец, поняв, что пока зацепить ни на какой крючок земляка не получается. «А значит, не приходится пока рассчитывать на его особое покровительство». В тот же вечер воевода Олег поведал князю Вратиславу о визите Мойши Киевского, потому как, зная хитрость купцов, предположил, что это могла быть еще и проверка со стороны князя. На чужбине надо быть готовым ко всему, как в изведывательском походе. «Лукавит хитрый рахданит!» — рассмеялся Вратислав. «Скажем, из Киева он от гнева воеводы Фарлафа сбежал. Так отчего не вытилили иной хазарский град? Отчего их тут в Чехии так много стало, беженцев? Да от того воевода, что в Хазарии и Киеве нынче мало серебра стало, а к нам оно отовсюду течет, и наши серебряные динарии по всей Европе ходят». «Уразумел, княже, как водится, где злато да серебра, там и жидовины свой торг ведут», — молвил Олег. «Да, обычное дело у нас, как и в других градах. Жидовины не только торгом живут, но и сужают деньги в рост, причем таковых среди них все больше становится». А людям сие не нравится, особенно должникам. Разборки часто бывают, драки, а то и смертоубийства. Потому приглядывай воевода также за сими купцами, ростовщиками да менялами, чтоб на торжищах спокойно было. И купцы к нам ехали с товарами всяческими да деньгами, от которых земля моравская богатствами прирастает».